Глава 4. Мешок золота, в которой герой пытается откупиться и раскрывает семейную тайну. В черную лодку Крет Эйталь вошел один, оставив маг-стражу в трактирчике за углом. Кинул Ларк отметить его выигрыш. Ларк – серебряная монета, равная 1/100 простого ранга. «О небеса, какая убогая грязная дыра!» Стены увешаны рыболовными сетями и снастью, на двери кухни болтается ржавый якорь, в воздухе аромат протухшей рыбы смешался с вонью от крепкого дешевого табака. Симайя сидел за широким столом, перед ним стакан и плошка сухарей. Но, вопреки ожиданиям, расстроенным прохвост не выглядел. Напротив, весьма увлеченно беседовал с огромным бородатым вышибалой в кожаном жилете. Под ногами с надрывным мявом велась тощая полосатая кошка. Владетель Эйталь неспешно приблизился к ним, с усилием поднял и бросил на щербатую столешницу тяжелый мешок золотых рангов. Внутри звякнуло, пересыпалось, горловина мешка приоткрылась, явив миру сокровища. На арене не принято рассчитываться кредитными билетами. Усатый скряга Бартоломью сказал, что ставки распределились 90-10, хотя Крет мог побиться об заклад, что против него было не меньше 95. Как бы то ни было, сумма получилась предостаточная. «Здесь 400 000 рангов», – холодно проговорил Крет, делая знак вышибали отойти. Поздние посетители трактира переговаривались и ахали за спиной. Шепотки носились от одной закопченной стены до другой. «Ровно столько получила бы моя сестра. Разумеется, в виде акции кредитных билетов. В случае смерти нашего отца, а не твои. При условии, что на рассвете ты навсегда покинешь Чеддерт». Симайя уставился на него в изумлении. «Раздери меня, Морло!» – громко воскликнул он. «Какая неслыханная щедрость! Теперь я стану богачом в любой местности левого побережья. Куда бы мне поехать, а, Фред?» Здоровяк вышибала захлопнул, наконец, отвисшую при виде золота челюсть и бараньим взглядом уставился на прохвоста. «В Альбегону?» Альбегона – маленькое богатое государство на южном побережье моря с мягким жарким климатом. Граничит с Хинианой и Тараком, управляется султаном. Стало нарицательным из-за крайне жестокого обращения с рабами. Предположил он. «Отлично, в Альбегону!» Еще больше обрадовался Симайя. «Куплю виллу на побережье и заведу гарем наложниц. Постой, я ж забыл. Султан Альбегона обещал за мою голову столько золота, сколько она весит. Ну так, может, в Рему?» Рема. Просвещенная страна к северо-востоку от проклятых земель, управляется выборным сенатом, центр развития искусства и наук. Встрял хозяин черной лодки. Сообразительный мужик, едва услышав звон золотых монет, явился с большим блюдом разносолов и кувшином гацинии на меду. «Увы, мой друг, в Рему мне нельзя. Тамошний император грозился повесить меня, едва лишь моя нога переступит границу его империи». Симайя ерничал. В его глазах светился злой, бесноватый отблеск свечей. Золото полыхало в распахнутом мешке. Крет стоял, скрестив руки, мрачный и нетерпеливый, как голодный вампир. Хозяин суетился, накрывая стол, и вскоре места для новых блюд не осталось, а посетители лодки стянулись, чтобы посмотреть поближе на выигрыш лорда-владетеля, подаренный и непринятый бродягой-оборванцем. «В Шартовье меня обезглавят, в Туркаде сдерут кожу и похоронят живьем. Остается еще порт Вербен, но и там вряд ли будут мне рады, хотя супруга губернатора...» Шартовье – свободные земли к западу от Чеддерта. Населены рисковыми людьми. Множество деревень и селищ хорошо укреплены. В каждом свой староста или управитель. Централизованно управляются властями Ремы. Поскольку Шартовье граничит с проклятыми землями, там много вольных охотников на нежить и целых профессиональных отрядов. Туркада – большое государство к северу за острым пиком Шенских гор. Управляется царем Зарием, крайне религиозно настроенное, процветает за счет добычи металлических руд, славится своими кузнецами и сыроварами. «Хватит!» – оборвал его Крет. «Твои условия. Имей в виду, я предлагаю тебе взять наследство Этина в первый и последний раз. Других предложений не будет». Стало тихо. Кошка под столом заунывно взвыла и получила энергичный пинок хозяина, который озадаченно ждал, оплатит ли постоялец богатый ужин или придется снова нести блюдо на кухню. «Присядь», – тихо сказал Симайя, кивая на лавку рядом. «Выпьем за упокой твоей сестры». Зрители тут же исчезли. Догадавшись, что торг окончен, хозяин потоптался рядом, получил монетку из мешка и довольно вернулся на кухню. Крет брезгливо оглядел лавку. После бешеной гонки и схватки с нежитью его одежда была, мягко говоря, в беспорядке. Но садиться на отполированное тысячами немытых задниц бревно все равно не хотелось. Садиться с Симайей, говорить с ним, пить с ним, иметь с ним дело. А еще его смущал шрам на шее родственника, который неизменно будет хорошо виден, если сесть напротив. Но Симайя уже придвинул два грязноватых стакана, снял с пояса обтянутую кожей фляжку и отвинтил пробку. Крету ничего не оставалось, кроме как сесть напротив мужа Этины. «Что это за дрянь?» – полюбопытствовал он, глядя, как темно-красная струя из фляжки прохвоста плещет в стаканы. «Рубиновый закат, 67-летний», – задумчиво отозвался зять, глядя, как играет вино в дешевой посуде. «Не лучший год для этого сорта, но в нашей дыре сложно найти приличное вино». Крет нахмурился, с недоверием глядя на стакан, где, по словам прохвоста, плескалось вино стоимостью 20 рангов за галлон. Солнечный аромат жерманского винограда перебивал даже вонь тухлой рыбы. Жерманские виноградники. Знаменитые виноградники расположены в юго-восточной оконечности проклятых земель. Принадлежат роду ямбов. «Пусть будет им мягким эфир». Симайя поднял свой стакан и осушил в три больших длинных глотка. «Пусть покоятся в мире». Глухо отозвался Крет, вливая в себя подозрительное пойло, на вкус оказавшееся приличным вином. «Как она умерла?» Владетель Эйталь от неожиданности едва не уронил стакан. Такая скорбь прозвучала в голосе Симайи прохвоста, какой Крет не слышал никогда в жизни. Неужели он все-таки любил Этину? Крет допил вино под пристальным, выжидающим взглядом рыжих, огненных глаз. Помолчал, ощущая странное, незнакомое чувство, выжигающее грудь изнутри, заставляющее сердце колотиться в горле, вызывающее жжение в глазах. «Этина заболела в начале осени», – тихо произнес он, вертя в пальцах стакан. «Никто не мог ей помочь, хотя отец показывал ее лучшим лекарем». Отец и правда поднял на ноги всех, кто мог хоть что-то знать, выписал целителей из Шартовья. Он за что-то очень любил эту избалованную дурочку. «Неделю назад Тина слегла окончательно. У ее постели все время была сиделка. Отец навещал ее утром и вечером и проводил с ней по 2 часа». Крету врезалась в память намертво. Он сидел у постели и гладил длинные белокурые волосы. Много плакал и сильно похудел. «Так это была лихорадка?» – уточнил Симайя, сводя брови к переносице. «Говорю же, никто не знает!» – огрызнулся Крет. Воспоминания были слишком свежи, и приходилось убеждать себя, что ему ничего не стоит вести себя, как ни в чем не бывало. «Хорошо, я понял. Налить тебе еще?» Крет машинально кивнул, протягивая стакан. Положительно, он сошел с ума, распьет в этой помойной дыре с первым проходимцем Чидарта за час до оглашения завещания отца. «Потом она умерла», – глухо продолжил он. «Умерла, отец все не верил. Прошло 2 часа, глупый старик все надеялся на чудо». Симайя перехватил его руку со стаканом, заставил поставить на стол, чтобы не расплескал. «Она убила отца?» Серьезно и очень спокойно спросил он. «Да», – кивнул Крет. «Его, сиделку и 2 рабов из охраны. Пока подоспела маг-стража, нежить успела поживиться в доме. Я был в Шампо с друзьями. Мне сообщили, когда стало уже слишком поздно». Он влил в горло вино и проглотил, едва не поперхнувшись. Никто не пьет жерманское, как гацинию, его смакуют и закусывают дырявым шенским сыром. «Расскажешь кому-нибудь, убью», — запоздало предупредил Крет. Перед глазами у него слегка плыло, а курносая физиономия Симаи двоилась, противно скались. «Так ты берешь деньги? Все равно на большее рассчитывать глупо. Майорат Эйталий дарован наместником и переходит к старшему сыну главы фамилии». Симая хмыкнул и снисходительно похлопал его по плечу. «О, говорю, беру».